4. Кай не мог отвести глаз от капельки на конце иглы. Бутыль, из которой была набрана жидкость, стояла этикеткой от него, но остропат не сомневался, что в ней был сильнодействующий седативный препарат. В шприце содержалось достаточно, чтобы вывести Кая из строя за какие-то секунды, а может даже и его убить. «Адепт Шарп или кто ты там есть?» — сказал остропат. «Ты вот так вот просто позволишь ей это сделать?» Шарф вздрогнул при упоминании своего имени, но не двинулся с места и никоим другим образом не откликнулся на слова остропата. Какая бы блажь ни находила на агента, заставив его помогать Каю, сейчас она явно сошла на нет. Но в то же время он не выказывал и никакой склонности посодействовать своей бывшей коллеге. «Это адепт Хирика, требуется немедленная помощь», — сказала Хирика в бусину Вокса в своем воротнике. «Допросная камера 4-7, примус 0». Она заулыбалась. «Несколько секунд, и здесь будет не меньше отделения солдат, а может даже и кустодии. Так что ты с тем же успехом можешь сдаваться прямо сейчас». «Была не была», — сказал Кай, бросаясь к двери. Он нажал на открывающее устройство, но та даже не шелохнулась. Воображая, что дверь окажется не запертой, он хватался за соломинку. Но у него все равно не было другого выхода. Он едва успел обернуться, когда Хирика ринулась на него, выставив перед собой шприц. Кай поднял руки, чтобы оттолкнуть ее. И скорее по счастливой случайности, чем по расчету, ему удалось схватить ее предплечье, когда игла была в считанных сантиметрах от пульсирующей вены на его шее. Низенькая и худенькая Хирика была сильнее, чем казалось на вид. И шприц мало-помалу приближался к его коже, чтобы не ввел ему шарф, чтобы нейтрализовать препараты, которые держали его в смиренном состоянии, его действие явно слабело. Кай поймал себя на том, что неотрывно смотрит в сияющие зеленые глаза Хирика, и успел подумать, что если он здесь умрет, то по крайней мере сделает это, глядя на что-то прекрасное. Он чувствовал, что игла вжимается в поверхность кожи, но она еще не успела оцарапать его до крови, когда адепт Шарп обхватил руками плечи Хирика. Он сбил ее с ног и швырнул в кресло, в чьем плену Кай пережил такое множество кошмарных сеансов пси-допроса. «Шарф!» — закричала Хирика. «Что бы в тебе ни сидело, борись с этим!» Ее противник пропустил эти слова мимо ушей и ткнул ее кулаком прямо в лицо, пока Кай сползал вниз по стене рядом с дверью. У Хирика помутилась в глазах от удара, и она обмякла в кресле. Шарф прыгнул на нее и схватил пальцами ее шею, душа ее насмерть. Его лицо побагровело от усилий, которые он прилагал, чтобы воспротивиться силе, принуждающей его к убийству. Кай знал, что должен включиться в эту схватку, но его конечности словно бы наливались ледяной водой и свинцом. Руки Шарпа стискивали горло Хирика, выдавливая из нее жизнь, и адепт забыла о сдержанности, которую до этого проявляла в отношении собрата нейролокутора. Смирившись с тем, что овладевшая шарфом сила слишком могуча, чтобы он мог ей противостоять, Кай увидел, как игла, сверкнув в резком свете потолочных ламп, описала короткую дугу и вонзилась в глаз адепта шарфа. Мужчина взвыл, его спина выгнулась от боли. Шарф шарахнулся прочь от Хирика, как будто расстояние между ним и источником его мучений каким-то образом могло их уменьшить. По щеке адепта сочилась вязкая жидкость. Медикаменты домчались до его мозга, и он плюхнулся на спину. Неконтролируемые нервные импульсы вызвали спазмы мышц, и его тело забилось в конвульсиях. Из его рта летела слюна, из легких поднималось отвратительное влажное клокотание, сопровождаемое пеной, в которой виднелись вкрапления желчи. Шарф молотил каблуками по полу и скреб по нему скрюченными пальцами, срывая ногти и оставляя на кафеле кровавые следы. Хирика плюхнулась на пол. Шарф, еще не умерший до конца, конвульсивно подергивался. И Кая замутила от этой картины. Ему доводилось увидеть гибель остропатов Хора Примус, ощутить на себе кровь Сарашиной и выслушать, как расстается с жизнью весь экипаж Арго. Но зрелище человека, умирающего прямо у него под носом такой мучительной смертью, было воистину ужасающим. В допросной комнате было тихо. Лишь слабо позвякивала контрольная аппаратура. Звучало тяжелое дыхание Хирика. Да слышалось, как капает отравленная слюна из распахнутого рта Шарфа. Кай испустил вздох ужаса, осознавая, что у него есть всего несколько драгоценных мгновений, чтобы по максимуму воспользоваться возможностью, которая открылась перед ним благодаря Шарху. Прежде чем он успел сделать что-то большее, чем просто осмыслить этот факт, раздался оглушительный удар в дверь. За ним тут же последовал второй. И Хирика улыбнулась, соскальзывая вниз на бок. «Они идут за тобой», — сипло проскрежетала она. Дверь сотряс еще один удар, и на этот раз она прогнулась внутрь. Замки, которые удерживали ее закрытой, разлетелись под напором атакующей их силы. Еще один удар вышиб дверь из ее коробки, и она приземлилась на кафель, издав оглушительный лязг. Через проход пронырнула гигантская фигура в облегающем желтом комбинезоне, и Кай отпрянул от очередного кошмарного видения. У него были длинные черные волосы, которые обрамляли лицо с мясистыми плоскими чертами, которые, тем не менее, сочетались в симпатичное целое. Воин протянул ему руку, и Кай почувствовал острую вонь, которая исходила от его кожи. «Кай Зулейн, я Адхарва из Легиона Тысяча Сынов», — произнес Исполин. «Идите со мной».